Яблочко. Яблоки вызывающе висели на ветке над забором. Вызывающе – это потому, что они были наливные, крупные, с красными бочками. Висели и дразнились. Вот какие мы, попробуй достань. Я потопталась около чужого забора. С одной стороны, воровать нехорошо. С другой стороны, зачем вот так на показ свои яблоки выставлять? Я только одну, чтобы похрустеть, пока до дома дойду. Я поманила яблоко пальцем. «Ага, они еще и зачарованные. Магией тут не справишься». Я пару раз подпрыгнула. Но, судя по утоптанной площадке, не я первая и не я последняя. Высоко. Я запрокинула голову и стала взглядом гипнотизировать ветку. А вдруг мне удастся распутать чужое заклинание, и яблоки посыпятся мне прямо в подол? Я так ярко представила, как буду их есть, что чуть не захлебнулась от слюны. «Чужое брать запрещено!» — раздался рядом со мной мелодичный голос. Я обернулась с тяжелым вздохом. «Почему мне так не везет? Решила вот совершить злодеяние, и на тебе! Другие умудряются по 5 человек убить, и свидетелей нет, а тут одно яблоко и уже стоит рядом остроухий с мечом и луком. Если сейчас скажет, что охранник, точно придумаю, как яблоко украсть. Неспроста же их так охраняют!» «Мне очень надо!» — сказала я. — Очень нужно яблоко. Целители сказали, яблочная терапия. Если не есть раз в час по яблоку, то я... то мой... Фантазия мне отказала. Пришлось опустить диагноз и перейти сразу к последствиям. — То случится страшное! Эльф удивился. Но я смотрела на него взглядом загнанного олененка. — Ох, эти люди! — по-эльфийски пробормотал он. — Слабовольные, жалкие... Остроухий присел и взмыл вверх в невероятном прыжке. У меня отвисла челюсть. Вот это да! Эльф приземлился мягко, по-кошачьи. «Пожалуйста». Он вложил мне в руку яблоко и сжал на нем пальцы. «Ага», — сказала я. «Ага». «Подскажите, возможно, вы знаете, мне нужна мастер артефактов Альгерда Ляха». «А...» — сказала я слабым голосом. «У нее международная лицензия», — продолжал эльф. «Она, вероятно, великий человек, раз работает с эльфами». «О-о-о», — сказала я, — «наверное, потому что только великим людям воруют яблоки существа, легко прыгающие на 4 метра ввысь». «Но я же сорвал вам яблоко», — сказал эльф. «Поможете?» «Она переехала из Чистякова», — выдавила я, сжала яблоко и побежала домой. «Что?» — спросил Отто, когда я положила перед ним на стол яблоко. «Тебя мама учила, что нельзя воровать?» «Учила. А что ты натворила? В какую сумму нам это обойдется?» «Почему сразу натворила?» — возмутилась я. «Если скажу, что эльфа заказчика потеряла, то Отто меня прибьет. Просто подумала. Меня мама тоже учила. Права была мама. Позорное это дело – воровать».